Глава 19. Когда за ним захлопнулась дверь, я находилась в таком шоке, что какое-то время даже не могла пошевелиться и далеко не сразу поняла, что магические путы ослабли. А когда пришла в себя, то обнаружила, что с уходом Лея камни в ведьмином круге погасли, и у меня появилась некоторая свобода действий. Необычное открытие воодушевляло, однако, как следовало догадаться, далеко я не улетела. Размеры моей тюрьмы не превышали 5 шагов в ширину и высоты 1,5 человеческих ростов. Если я пыталась продвинуться дальше, камни тут же просыпались, и меня опять опутывало удерживающее заклинание. И лишь спустя полчаса-час его действие постепенно сходило на нет, после чего я обретала способность нормально двигаться. Недолго поэкспериментировав и убедившись, что вырваться отсюда не удастся, я все-таки попыталась позвать Феса, Зюса и даже принцессу. Но и в этом, как обещал Лей, не преуспела. Вернее, меня попросту никто не услышал, после чего я с мрачным видом уселась прямо на пол и угрюмо покосилась на открытую дверь, за которой виднелся слабо освещенный коридор. «Итак, Лей де Шо предатель», которая чего-то ненавидит Раева де Фосса. Причем настолько сильно, что 12 лет назад даже согласился стать подручным, уже успевший прославиться в кавычках на всю Лиерию ведьмы и пошел служить в КБР под начало того самого человека, которого намеревался убить. Поначалу я не могла понять, почему же Лей, имея счеты с шефом, не пытался их свести все это время. А потом вспомнила. У Цицелии тоже были претензии к де Фоссу, так что, вполне возможно, пока она была жива, у Лея попросту были связаны руки, и лишь когда ее не стало, он смог начать действовать на свое усмотрение. И ради этого не погнушался обокрасть хранилище артефактов, влезть в секретные документы, ограбить архив и даже подставить коллегу по работе. Но при этом так убедительно играл свою роль, что даже осторожный, подозрительный и крайне недоверчивый де Фосс ни разу не смог его уличить. Это каким же двуличным надо быть, чтобы так искусно играть? Как ловко лгать, изворачиваться, хитрить и лицемерить с лицом настоящего праведника? Не таким мне представлялся Лей де Шо после всего, что мы пережили. Честное слово, совсем не таким. Да я и сейчас с трудом могла представить, что человек, который спас мне жизнь, мог собственноручно разносить по дворцу готовые ко взрыву мины и совершенно спокойно говорить о том, что цель оправдывает средства. Да, я прекрасно знаю, что наш шеф – бесчувственная скотина и редкостный хам, с которым даже за одним столом сидеть неприятно, но при этом он был не лишен чувства чести. Способен на редкую самоотверженность и до последней капли крови был предан своему делу. Трудно представить, что он должен был натворить, чтобы Лей де Шо начал так его ненавидеть. И еще сложнее предположить, что должен был испытывать сам Лей, который каждый день, видя перед собой объект своей ненависти, но ни словом, ни делом сумев не выдать истинных чувств. Подтянув колени к груди и положив подбородок на скрещенные руки, я тяжело вздохнула. «Скучаешь?» Вдруг раздался из-за двери участливый голос, и в комнату заглянула Лани. «Принести тебе что-нибудь поесть?» Я недоуменно воззрилась на девушку. «Зачем? Я же призрак». «Ну, не знаю», — легкомысленно отмахнулась она. «Вдруг это подняло бы тебе настроение?» Я внимательно посмотрела на остановившуюся в проходе девушку, но не нашла на ее лице ни признаков беспокойства, ни смущения, ни неуместного веселья. Безмятежный взгляд, открытая улыбка. Нет, она не издевалась надо мной, но с ней определенно было что-то не так. Да и лежащую у нее на руках мину она поглаживала так, словно это была не смертельно опасная тварь, а самый обычный котенок. «Тебе не страшно?» Кивнула я на мину, когда молчание затянулось. Лани взглянула на меня с удивлением. «Почему мне должно быть страшно? Это же игрушка». «Что?» «Честное слово, у меня предательски дрогнул голос. Кто тебе сказал, что это игрушка?» «Брат». Снова улыбнулась Лани, рассеянно поглаживая уродливую спину, усеянную алыми бородавками. Мина в ответ вяло дрыгнула лапкой, но не проснулась. А девушка все так же продолжала ее гладить, словно не понимая, насколько сильно она рискует. «Он у меня хороший», и смелый, и очень меня любит». «Не сомневаюсь», — кашлянула я, кинув быстрый взгляд на открытую дверь и осторожно, стараясь не делать резких движений, поднявшись на ноги. «А еще он бы наверняка хотел, чтобы ты убрала свою игрушку подальше и подвинула в сторону один из этих камней. Ты сделаешь это ради него, Лани?» На безупречно ровном лбу девушки пролегла задумчивая складочка. «Нет», — после некоторого размышления ответила Лани. «Лей сказал, чтобы я к тебе не приближалась». «А разве ты всегда делаешь то, что он скажет?» «Конечно, он же главный». «Интересная мысль. А кто тебе об этом сказал?» Девчушка взглянула на меня, как на дурочку. «Лей, конечно. Ты просто гостья, и я не должна тебя слушать, пока его нет рядом». Выдав это странное умозаключение, девушка развернулась и так же тихо вышла, продолжая поглаживать сонную тварь. А я в полной растерянности зависла посреди ведьминного круга, силясь понять, что здесь сейчас произошло и почему Лани так непонятно отреагировала. «Неплохая попытка». Одобрительно хмыкнули из-за двери, и оттуда, вытирая полотенцем руки, появился взъерошенный Лей с мокрой головой и завернутыми до локтей рукавами. «Но давай я тебе кое-что объясню». Я настороженно промолчала. А он ненадолго ушел, после чего вернулся вместе с сестрой, указав ей на меня, со смешком бросил. «Эта женщина твоя лучшая подруга, Лани. Ты ее очень любишь. Скажи ей об этом». «Привет, Лили!» Тут же просияла девушка и, выронив из рук мину, со всех ног бросилась к ведьминному кругу. «Как же я рада тебя видеть! Ты самая лучшая! Самая хорошая, замечательная, чуткая! Я так тебя...» «Не переступай круг!» — приказал Лей, когда до ближайшего камня осталось всего пара шагов. Лани остановилась как вкопанная, но при этом продолжала смотреть на меня влюбленными глазами, да еще с таким выражением, что мне стало не по себе. «Лани, эта женщина твой враг», — тем временем скомандовал Лей, удовлетворившись полученным результатом. «Она пыталась убить нас обоих, и ты ее ненавидишь». Я вздрогнула и отступила на шаг, увидев, каким при этом стало лицо девушки. Оно не просто искривилось. Оно стало другим, словно кто-то надел на симпатичное личико жутковатую маску. И теперь вместо восторга на нем была лишь дикая ненависть, которой, впрочем, очень скоро присоединилась отчетливая, отдающая безумием решимость. Одарив меня бешеным взглядом, Лани молча развернулась, подобрала с пола так и не проснувшуюся мину, одним движением стопорщила все ее бородавки, а затем взвесила тварь на руке и без предупреждения замахнулась, явно пытаясь швырнуть ее мне прямо в лицо. «Хватит, Лани!» Сухо велел Лей, в последний момент перехватив ее руку. «Забудь о ней. Ты никогда ее не видела, она ничего для тебя не значит. А теперь иди к себе. Ты устала, тебе надо поспать». Девушка моментально успокоилась и, опустив руку, подставила щеку для поцелуя. «Спокойной ночи, братик», — пробормотала она, ненадолго прижавшись к Лею. «Я тебя люблю. До завтра». А затем, так ни разу не оглянувшись, танцующей походкой ушла, напевая под нос какую-то веселую мелодию. Когда она скрылась из виду, я с ужасом уставилась на Лея. «Хороший на ней амулет, верно?» — криво улыбнулся он. «Полное повиновение. Ни сомнений, ни воли, ни желания. Просто живая кукла. Все сделает, что только не скажешь. Хочешь — убьет, хочешь — поцелует. Как тебе такое приобретение?» «Ты сумасшедший, Лей!» прошептала я, медленно отступив на шаг и тут же дернувшись, когда мои ноги опутали невидимые цепи. «Влияние на разум — это противозаконно. В Ларе за это положена смертная казнь. Ты вообще в курсе?» «Осторожнее, Лили!» Тихо рассмеялся парень, а его глаза подозрительно сверкнули. «Каждое прикосновение к ведьминым камням вытягивает из тебя жизненные силы. Если пробудешь в их объятиях слишком долго, то останешься призраком навсегда. Здесь тебя больше некому удерживать, не забывай. А твоя связь с телом слабеет тем быстрее, чем дольше я тебя здесь продержу». «Что ты сделал с сестрой?» — словно не услышала я. «Тебя это не должно волновать. Но вот что мне действительно не дает покоя, так это тот факт, что мы с тобой уже общаемся больше 2 часов, а Дефос по-прежнему не сообразил, где тебя искать. Я сжала кулаки. С чего ты решил, что он вообще будет меня искать? Мне показалось, наш шеф, как бы это сказать, слегка к тебе неравнодушен. Доверительно сообщил Лей, прислонившись плечом к стене и перебросив через руку мокрое полотенце. Я едва не расхохоталась ему прямо в лицо. Правда, смех этот был бы горьким и злым, но посторонним об этом знать не обязательно. «Боюсь, ты просчитался. Мы не ладим», — процедила я. «Причем в последнее время особенно, потому что Дефоссу нет до меня никакого дела, а я его, мягко говоря, недолюбливаю». Лей недоверчиво приподнял брови. «Ты уверена?» Могу поклясться в этом собственным даром. Ну, не знаю, не знаю. С сомнением протянул он. С того дня, как ты ушла, Дефос был сам не свой. Целыми сутками метался по городу, срывался на людей почем зря. Вылокал сумасшедшую дозу стимуляторов. Довел до истерики даже Припсов, не говоря уж о том, что за тот месяц здание бюро 3 раза ремонтировали и 2 раза восстанавливали, почти с нуля. Ты ведь знаешь... Нестабильный дар — это большая проблема для окружающих, и если этот дар принадлежит неуравновешенному воздушнику, то вообще караул. Зато как только тебя вернули, Дефоса словно подменили. Ни одного взрыва за несколько недель. Молчаливый, угрюмый, прямо сам не свой. Это чего-то дозначит, как думаешь? Просто он поначалу не знал, куда деваться от счастья, буркнула я. Все поверить не мог, что наконец-то от меня избавился. А когда оказалось, что я нарушила обязательства по контракту, и короля это не устроило, то из кожи вон вывернулся, чтобы силой вернуть меня обратно. Ему почему-то до ужаса понравилось иметь у себя ручную ведьму. Хороший способ отомстить роду Вандербраас, не находишь? Да, после некоторого раздумья вынужденно признал Лей. Цели он ненавидел долго и упорно, и это в его характере — делать людям неожиданные гадости. Вот именно. Так что ты зря надеешься, что он заглянет к тебе в гости. Надо было Лайса похищать, чтобы уж приманить его наверняка. Он поморщился. От Лайса слишком много шума. Поэтому я оставил нашему шефу небольшое послание. А если это не сработает, придется впрямую намекнуть, что если Дефос не придет сам, я разнесу весь город. Ну, или все-таки воспользуюсь твоим советом. 2 мага все же лучше, чем 1. Я никогда не поверю, что королевский инспектор был не в курсе, чем занимается его любимый ученик. Каким именно образом ты планируешь их сюда заманить? Настороженно уточнила я. Нет ничего проще. Лей взмахнул рукой, в его ладони что-то сверкнуло, а затем по полу с веселым звоном покатилось кольцо. Да, то самое, артефактное, которое удерживало меня в этом мире. А следом за ним в дальний угол улетел еще один артефакт. Тот, что Дефос в свое время передал Бумбе в качестве амулета привязки. «Думаю, этого хватит, чтобы привлечь его внимание», — уронил Лей, когда в комнате снова воцарилась тишина. Даже если я ошибся насчет тебя, Дефос рано или поздно все равно появится. Надо отдать ему должное. Друзей он в беде не бросает. А почему ты уверен, что с ним обязательно будет Лайс? Потому что господин королевский инспектор очень дружен с твоим дедом, Лили. И потому что твой дед, вернувшись домой, вскоре обнаружит исчезновение любимой внучки. Амулет-привязка, в отличие от тебя, у него все еще работает, и... Полагаю, находиться он будет как раз рядом с Лайсом, раз уж они вместе обезвреживали мины. Само собой, лорд Эмильен тут же примчится обратно в Лары и расскажет обо всем лорду Лайсу. Лайс, разумеется, сообщит Дефосу, и если тот откажется помогать, отправится на поиски сам, потому что у него, в отличие от некоторых, все еще остались зачатки совести. Ну а дальше, сама понимаешь, шансов уйти я ему уже не дам. Так что шефу по-любому придется прийти. Я помрачнела. Зачем так сложно? Ты мог убить их намного раньше. Мины в домах ведь были твоими. У них оказался слишком слабый заряд. — сокрушенно вздохнул Лей. «Но надо же нам было в этом убедиться. А как это сделать, если даже за пределами города провести испытания нам бы никто не позволил? Вот я и совместил приятное с полезным. И расчеты проверил, и шефа заставил понервничать, и подозрения от себя отвел. К тому же убивать из-под тишка низко. Врагу надо смотреть в глаза, пока по капле выдавливаешь из него жизнь. Только тогда можно сполна насладиться местью. И лишь тогда можно ощутить подлинное удовлетворение от свершившегося возмездия». Я передернулась. «Зачем вам вообще понадобилось создавать столько мин? У вас же нет своего накопителя». Лей мягко улыбнулся. «Кто тебе об этом сказал?» А потом в том углу, где затерялось мое кольцо, что-то отчетливо засветилось. Или улыбнулся шире. «Ну вот, что и говорил. Из тебя получилась отличная приманка, Лили». Когда над кольцом полыхнула воронка мощного телепорта, и оттуда вышли сразу трое дорогих моему сердцу людей, в душе всколыхнулась слабая надежда. «Дефос, гад ты этакий! Хотя, если честно, я рада тебя видеть. Лайсдер Ирс, милорд, вас я рада видеть вдвойне, хотя ваша предсказуемость, откровенно говоря, смущает. Дедушка, милый, ты для меня всегда был и остаешься самым лучшим на свете, но зачем же ты покинул хорошо укрепленный замок? Мы ведь не в Ларе, правда?» С учетом того, что Лей мог перемещаться на большие расстояния, ему не было смысла устраивать логово вблизи столицы. Напротив, для этого требовалось уединенное, тихое и желательно отдаленное от города место, где можно беспрепятственно создать тайную лабораторию и никого при этом не насторожить. «Лили!» Перехватив обеспокоенный взгляд дедушки, я слабо улыбнулась. А он всплеснул руками, порывисто качнулся в мою сторону и отпрянул, когда прямо перед его лицом воздух коротко полыхнул, и в нем, как из тонкого стекла, на мгновение проступило какое-то неимоверно сложное, невесть кем и когда созданное заклятие. Я видела его совсем недолго, всего доли секунды, после которых воздух в помещении снова стал прозрачным и чистым, но этого хватило, чтобы понять. Заклинание было многослойным и смертельно опасным. А еще оно перегораживало комнату от пола до потолка и надежно отделяло опрометчиво ворвавшихся сюда магов, как от меня, так и от довольно скалящегося Лея. Заметив бывшего заместителя, Дефос сцедил сквозь зубы какое-то ругательство, но глупостей делать не стал, только помрачнел больше обычного. Тогда как лорд Лайс, сделав вперед осторожный шаг, прищурился и окинул медленно проступившие из пустоты заклинания оценивающим взором. «Ого!» — тихо присвистнул он, когда магическая защита проявилась во всей красе. «Не знаю, как ты, друг мой, но я почти уверен, что это ведьмина работа. Хотя источник для этой штуки явно был использован наш. Райф, что скажешь?» Шеф метнул в мою сторону быстрый взгляд. «Я знаю это место. Мы в загородном доме Вандербраас, верно, Лей?» Стоящий у противоположной стены предатель безмятежно улыбнулся. «Это тот самый зал, где ты когда-то арестовал Цицелию Вандербраас. Поместье же было уничтожено», — нахмурился Рыжик. «Райф, ты заверил нас, что от него камня на камне не осталось?» Лей хмыкнул. «Хм, вокруг подвала стояла отменная защита, так что при всем желании его было трудно уничтожить с помощью обычной магии. Поэтому, когда КБР отсюда уходило, его просто завалили камнями. Их, кстати, оказалось несложно поднять, так что, как видите, история повторяется. Только на этот раз финал у нее будет совсем другим». Я перехватила еще один быстрый взгляд от Дефоса, но все же была вынуждена согласиться с Леем. «Действительно, все повторяется. Нас снова обманули, маги в ловушке, а я опять стою посреди ведьминного круга и чувствую себя преотвратно». «Заклинание, которое вы перед собой видите, нестандартное», — скучающим голосом продолжил Лей. «Основа магическая, начинка ведьминская, последняя разработка Цицелии Вандербраас, которую она в свое время не успела закончить, а у меня Наконец-то получилось довести до ума. Внутренняя часть, как вы видите, атакующая, напряжение поля доведено до максимума, так что любое прикосновение гарантирует мгновенное уничтожение как живого, так и неживого объекта. Средняя часть нашпигована весьма интересными вещицами, действия которых вы скоро ощутите на себе. Ну а наружное плетение предназначено для защиты. Мы опробовали его на связке сразу из 5 активных мин, и, на ваше счастье, оно оправдало все возложенные на него надежды. Иными словами, сломать эту клетку вам не удастся, а уж инактивировать и подавно. «Портал, я так понимаю, отсюда создать тоже не удастся», — пробормотал дедушка, бегло оглядев магическую решетку. «Принцип работы заклинания такой же, как в нашем архиве, только с обратным вектором, так что попасть внутрь можно в любой момент, а вот выбраться...» Дедуля неопределенно хмыкнул. «Хм, интересная задумка. Хотелось бы познакомиться с ней поближе в обычных, так сказать, условиях, а не под давлением обстоятельств». Лей сокрушенно развел руками. «К сожалению, ничего не могу обещать. Как вы понимаете, я пригласил вас не для светской беседы». Дефос пристально на него посмотрел. «Тогда, может, хватит ломать комедию? Ничего не хочешь нам объяснить, Лей?» «А ты не удивлен?» — со смешком заметил предатель. «Я успел проследить за направлением твоего портала. Следы от него довольно сложно с чем-то перепутать. Что ж ты тогда не поспешил за мной сразу? Надо было подготовиться». Совершенно спокойно отозвался шеф, заставив мои брови взлететь высоко вверх от изумления. «Ты же не думал, что я примчусь сюда по первому зову?» «Эй, что такое? Дефос не грубит, не шипит, не разбрасывается огненными искрами, а просто стоит и невозмутимо разговаривает, хотя даже дураку ясно, что сила не на его стороне. Не узнаю своего шефа. Честно, хотя, может, у него есть пара козырей в рукаве». Я с надеждой покосилась на дедушку и лорда Лайса. Но дедуля был ученым до мозга костей и чересчур увлекся изучением защиты, кажется, даже не расслышав, о чем шла речь. А Рыжику было тем более не до меня. Маг выглядел напряженным, собранным и готовым к любым неожиданностям. И ему явно было не до моих трудностей, чего он, надо сказать, совершенно не скрывал. Дефос, впрочем, тоже на меня больше не смотрел, как и Лей. И когда это стало очевидно, я неожиданно ощутила себя зрителем в каком-то фантастическом театре. В театре, на сцене которого уже началась молчаливая схватка между главными героями, а я, внезапно оказавшись неудел, почувствовала непонятную досаду. Да, Лей все равно когда-нибудь заманил сюда шефа и тех, кто в тот момент оказался к нему близок. Со мной или без меня, но он нашел бы способ высказать Дефосу свои претензии. Но тогда почему меня так отчаянно гложет чувство вины? И почему, чем дальше я на них смотрю, тем отчетливее понимаю, что если бы не я, все могло бы быть по-другому? «Ты не виновата, Лили», словно прочитал мои мысли Лей. «Ты лишь приманка, повод, а не причина, и я по-прежнему не хочу причинять тебе вреда». Дефос недобро прищурился. «Ну так в чем же причина, Лей? После стольких лет безупречной службы, после стольких усилий, побед, упорного труда, зачем ты так долго ждал? Ты ведь и правда не понял», — тонко улыбнулся парень. «Не правда ли? Догадался, когда увидел след от портала. Связать тебя после этого с Цицелией Вандербрас оказалось не так уж сложно. Потом еще кое-какие вещи вспомнились. Пара сомнительных дел, которые давно вызывали у меня вопросы. К тому же Лилиен могла уйти из Лара только с тобой, так что записка на моем столе была совершенно излишней. Я просто решил тебя поторопить. Хотелось, знаешь ли, разобраться совсем побыстрее». «Что ж, это правильно. Ответь мне только на один вопрос. Почему?» Я перевела недоуменный взор с Лея на Дефоса, затем снова вернулась к Дефосу и, присмотревшись, с холодком поняла, что он действительно знает, если не все, то почти все. Его лицо выглядело бесстрастным и нечеловечески спокойным. Синие глаза казались выцветшими и пустыми, но мне почему-то подумалось, что именно с таким выражением люди совершают самые отчаянные поступки. Именно с таким лицом идут на смерть. И с таким же лицом убивают. Спокойно, без лишних эмоций и без размышлений о том, стоило оно того или нет. И вот тогда мне стало страшно. Страшно от мысли, что шеф пришел сюда убить и умереть. Именно к этому он готовился, прежде чем открыть портал. И именно это сейчас увидел Лей, встретившись с ним глазами. «Все просто», — бесстрастно сообщил предатель, когда воцарившееся в комнате молчание стало невыносимым. «Я позвал тебя, чтобы сказать. Ты сломал мне жизнь, Райв Дефос. Ты виновен в смерти моей матери. Ты искалечил и едва не убил мою сестру. Именно за это я собираюсь тебя уничтожить». «Как звали твою мать?» — также бесстрастно осведомился шеф. У Лея жутковато исказилось лицо. «Алиния де Шиор», — прошептал он, а затем неожиданно рассмеялся. Тихим, пугающим и откровенно безумным смехом, от которого меня бросило в дрожь.